Глава 83. «Бабуль, я дома!» Открываю дверь ключом и вваливаюсь в квартиру, затаскивая за собой чемодан. «Вернулась!» — выходит в коридор бабушка, всплескивая руками и прижимая меня к себе. «Проходи скорее, будем ужинать!» «Только в душ схожу!» Целую ее в висок, обнимая крепко, и ухожу в комнату. Беру халат и чистое белье и сразу же иду в ванную, желая смыть с себя не только долгий рабочий день, но и всю поездку в целом. Неделя в Лондоне, та самая, которую я так долго ждала, превратилась совсем не в то, на что я рассчитывала. Вместо романтических вечеров и прогулок большую часть времени мы выясняли отношения с Мироном. Поход на тот бой внес еще больше недопонимания между нами. Меньше всего я ожидала, что мир закатит мне сцену ревности, и это стало для меня полной неожиданностью. «Что вы делали там вдвоем?» — спросил он сразу, как только мы вошли в мой номер. Он хотел поговорить. Я старалась звучать как можно спокойней. «О чем?» — сверлил меня взглядом мир. «Просто... честно, я и сама не поняла, что ему нужно». «А, по-моему, все очевидно», — внезапно сказал Мирон. «Он решил, что по старой памяти может тебя трахнуть». Я вспыхиваю от его претензий, потому что не понимаю, на каком основании он обвиняет меня в том, к чему я сама не имею никакого отношения. «Ты думал так же, когда брал Карину на рейс?» — кидаюсь ответным обвинением. «Все это гложет меня изнутри, и я больше не могу держать это в себе». «При чем тут Карина?» «Ну как же, она очень даже настроена на то, чтобы снова оказаться в статусе твоей любовницы». «Не неси чушь, она просто коллега». «Только твоя бывшая, кажется, спит и видит, как залезть к тебе в постель. И в отличие от моего сводного брата, вам с ней предстоит регулярно пересекаться». А с Тимуром я больше никогда не встречусь. И кажется, тебе очень жаль осознавать это. Ты правда обо мне подобного мнения? Не верила, что он произнес это вслух. Но вместо ответа мир лишь тяжело дышал, смотря на меня из-под лобья. Тогда почему я не осталась там? Хочешь вернуться? Давай, вперед! Взорвался он. Знаешь, я сделала шаг к нему. Возьму и вернусь. Почувствовала, как горят глаза от подступающих слез. «Поэтому тебе пора». Мирон вернулся к себе в номер, а я заперлась изнутри и плакала до тех пор, пока не уснула. На следующий день он попытался разговаривать со мной, но у меня появился внутренний барьер, который я не могла убрать до возвращения домой. Мне не хотелось его видеть и слышать, и плевать было, занят ли он в это время с Кариной или проводит время в одиночестве. Только когда самолет приземлился на родной земле, Мирону удалось поймать меня во время уборки салона. «Стефа», — тяжело выдохнул он, — «я понимаю, перегнул, прости меня, просто, зная, что между вами было, я не могу не думать о том, чего он по-настоящему хочет. Мозг напрочь отключается, стоит представить тебя с ним. Разве это мои проблемы, то, чего он хочет?» — видела во взгляде мира раскаяние. «Нет. Но если ты так взбеленился от простого разговора, значит, ты предполагал, что я могу дать ему желаемое?» Ни он, ни я ничего не произносили вслух, потому что и так было все понятно. Мирон мне не доверяет, что заставляет меня задуматься, почему. Впрочем, как выясняется, у меня к нему тоже нет доверия. «Ты его любила», — наконец-то выдавил он. «Любила, но даже не вспоминала, мир. Я живу настоящим, а ты отчаянно цепляешься за мое прошлое». «Просто...» — шумно выдыхает он. «Ребят, простите», — проскальзывает между нами Роман. «Давай встретимся и обсудим». В голосе Мирона надежда. «Сегодня мне нужно будет уехать на день рождения мамы. Хочешь со мной?» «Наверное, мне стоило согласиться, ведь тогда это успокоило бы его, позволив нашим отношениям перейти на новый уровень. Поговорим, когда вернешься. Но я так не могу. Строить отношения там, где нет доверия, это путь в никуда». И вот теперь я, наконец-то, в нашей с бабушкой небольшой квартирке, купленной в ипотеку, в своей ванной, и, наконец-то, могу забыть эту поездку, как страшный сон. За ужином слушаю бабушкины рассказы о ком-то из соседей, отчаянно пытаясь сделать вид, что мне это интересно, и я что-то запоминаю. Но когда мне на смартфон падает сообщение от Зои с напоминанием, что завтра мы отмечаем ее 10-летие в профессии, решаю, что это будет отличным поводом развеяться, совсем не предполагая, чем этот вечер закончится.